Глава 39. Борода Шундори довольно часто приглашала к себе приятельниц-брахмаисток. Иногда они собирались на плоской крыше, на которой выходила комната Харимахини. В таких случаях Харимахини по простоте душевной тоже радушно встречала гостей. Те же даже не пытались скрывать своего пренебрежения. Если борода Шундори позволяла себе пройтись в ее присутствии насчет нравов и обычаев правоверных индуистов, то кто-нибудь обязательно ей поддакивал, остальные же ограничивались тем, что выразительно косились на Харимахини. Шучурити, проводивший у Харимахини все время, приходилось сносить все это молча. Ей оставалось только всячески показывать своим поведением, что подобные разговоры задевают и ее, так как она разделяет взгляды тетки. Когда подавали угощение, Шучурита от всего отказывалась, говоря: «Спасибо, я этого не ем». «Что такое? Ты хочешь сказать, что не можешь есть с нами?» И когда Шучурита подтверждала, что действительно предпочла бы не есть, борода Шундори, переходя на саркастический тон, поясняла подругам: «А вы знаете, наша Шучурита скоро будет такой правоверной, что ей к нам и прикоснуться будет нельзя». «Что? Шучурита правоверной заделалась? Бывают же чудеса на свете», — дружно откликались гости. Тогда огорченная Харимахини начинала уговаривать девушку: «Нет, Радхарани, так нельзя. Милая, пойди лучше поешь». Ей тяжело было, что из-за нее Шучуриты приходится выслушивать такие колкости. Но Шучурита оставалась непоколебимой. Как-то раз одна из этих брахмаисток, любопытство ради, собралась было войти в комнату Харимахини, не снимая туфель. Но Шучурита преградила ей дорогу со словами: «Не входите сюда, пожалуйста». «В чем дело? Почему?» «В этой комнате обитает бог семейного очага моей тети». «Ах, идол! Так она, значит, поклоняется идолам?» «Конечно, милая, а как же иначе?» — ответила Харимахини. «Неужели вы верите в идолов?» «Верю ли? Где же такой недостойный взять веру? Будь у меня вера, она спасла бы меня». Лолита, которая оказалась поблизости, вспыхнув, резко обратилась к спрашивавшей: «А вы верите в того, кому молитесь?» «Что за глупый вопрос? Конечно, верю». Лолита презрительно тряхнула головой. «Вы не только не верите, — сказала она, — но даже не отдаете себе отчета в своем неверии». Так произошло окончательное отчуждение Шучуриты от тех, кто прежде был ей близок, несмотря на все старания Харимахини удержать ее от поступков, которые могли бы раздражить борода Шундори. Прежде Харан и борода Шундори не очень-то долюбливали друг друга. Теперь они пришли к полному взаимопониманию и объединились против всех остальных. «Как бы там ни говорили, — не без удовольствия отмечала борода Шундори, — но если кто-то еще старается сохранить в чистоте идеалы Брахма-самаджа, так это пану Бабу». Харан же, в свою очередь, всех и каждого оповещал о том, что борода Шундори является собой блистательный пример брахмаистки, самозабвенной, неустанно пекущейся о доброй славе общины. В этих словословиях безошибочно угадывался камешек в огород Пороша Бабу. Однажды Харан в присутствии Пороша Бабу спросил Шучуриту: «Говорят, что ты теперь ешь только остатки жертвоприношений идолу, якобы ниспосланные тебе его милостью. Это правда?» «Остатки жертвоприношений идолу. Ортодоксальные индусы считают, что боги питаются жертвами, которые поднимаются к ним на небеса с дымом». Шучурита вспыхнула, но сделала вид, что пропустила вопрос мимо ушей, и усердно занялась чернильницей и перьями, лежавшими на столе. Порыш-Бабу, бросив сочувственный взгляд в ее сторону, ответил Харану. «Все, что бы мы ни ели, пану Бабу, ниспослано Божьей милостью». «Но Шучурита, кажется, решила отказаться от нашего Бога», — воскликнул Харан-Бабу. «Если даже допустить, что это так, едва ли следует приставать к ней с этим. Неужели, видя, как человека уносит потоком, не стоит попытаться вытащить его на берег?» — удивился Харан. «Забрасывать комьями глины или вытаскивать на берег — это отнюдь не одно и то же. Но беспокоиться, пану Бабу, вам не о чем. Я знаю Шучуриту с малых лет, и если бы она сорвалась в воду, я первый заметил бы это и, поверьте, не остался бы равнодушным. Поскольку Шучурита здесь, то пусть ответит нам сама. Я слышал, что она отказывается есть со всеми. Спросите ее, так это или не так?» Шучурита оставила в покое чернильницу, на которой без нужды сосредоточила все свое внимание, и сказала: «Отцу известно, что я действительно перестала принимать пищу, к которой прикасается неизвестно кто. И если он согласен мириться с этим, с меня достаточно. Если же кто-то из вас недоволен, что ж, можете называть меня как угодно. Но зачем надоедать отцу? Разве вы не знаете, как снисходителен он ко всем нам? Почему бы не платить ему той же монетой?» Харан растерялся от такой речи. «Шучурита научилась огрызаться», — подумал он не без удивления. Порыш-Бабу был человек миролюбивый. Он не любил пересудов ни в отношении себя, ни в отношении других. Он прожил жизнь тихо, не добиваясь высоких постов в Брахма-Самадж. Харан объяснял это равнодушным отношением к делу и даже не раз корил его за это. Но в ответ Порыш-Бабу говорил только: «Бог создал два типа людей — активных и пассивных. Я отношусь ко второй категории. Но и такие, как я, нужны Богу и служат ему, выполняя посильный труд. И надо ли браться за то, что делать мы не в состоянии? Кому и что это даст? Лет мне немало, и на что я способен, установлено давным-давно. Лучше бросьте понукать меня, ничего вы этим не добьетесь». Однако Харан льстил себе мыслью, что он может разжечь и вдохновить даже самых неподатливых. Он был твердо убежден, что обладает неотразимой силой побуждать к действиям инертных и к раскаянию падших. Одним словом, что никому долго не устоять перед его несокрушимой, твердолобой целеустремленностью. Он пришел к заключению, что все изменения в лучшую сторону, которые ему приходилось замечать в отдельных членах Брахма-Самаджа, следует относить преимущественно на его счет. Он ни на минуту не сомневался, что его благотворное влияние незаметно распространяется на окружающих. И если при нем кто-нибудь начинал особенно хвалить Шучуриту, он просто сиял от самодовольства. Он полагал, что своим примером и дружескими советами создаст из Шучуриты человека, и начинал уже надеяться, что вся ее жизнь станет одним из величайших его достижений, делающих ему большую честь. Его горделивая вера в себя не пошатнулась даже теперь, после того, как Шучурита так не кстати ударилась в правоверие, поскольку всю ответственность за это плачевное событие он возложил на Порыш-Бабу. Харан и раньше не мог чистосердечно примкнуть к общему хору, славящему достоинство Порыш-Бабу. Сейчас он начинал подумывать, что недалек тот день, когда и остальные оценят его проницательность, и в душе поздравлял себя с этим. Харан-Бабу мог простить людям все или почти все, но если кто-то из тех, кого он наставлял на путь истинный, выказывал желание идти своим путем, руководствуясь своими взглядами, он считал такое поведение непростительным. Выпустить свою жертву без боя он просто не мог, И чем очевиднее становилось, что его советы не действуют, тем упорнее наседал он на отступника. Как механизм, у которого еще не кончился завод, он не мог остановиться и продолжал назойливо жужжать одно и то же, не замечая, что его не хотят слушать, не видя, что игра уже проиграна. Эта его особенность доставляла Шучерите немало неприятных минут, не из-за себя, а из-за Пороша Бабу. Порош Бабу сделался предметом обсуждения в Брахма-Саманже. Нужно было найти способ пресечь это. Не менее трудным был вопрос с Хоримахини. С каждым днем делалось очевиднее, что, несмотря на все ее старания держаться как можно незаметнее, она все чаще становится причиной раздоров в семье. Обиды, выпадавшие на долю Хоримахини, очень тревожили Шучуриту. Она просто не видела выхода из создавшегося положения. Ко всему этому борода Шундори не переставала надоедать Порошу Бабу, чтобы он поторапливался с замужеством Шучуриты. Раз уж она решила своевольничать, мы не можем больше брать на себя ответственность за нее, настаивала борода. И если ее свадьба будет опять отложена, я заберу с собой девочек и уеду куда-нибудь. Совершенно ни к чему им иметь все время перед глазами дурной пример. Ты еще пожалеешь, что так ее распустил, помяни мое слово. Посмотри на Лолиту. Разве она была такой раньше? А теперь она делает все, что ей вздумается, и не слушает никого. Как, по-твоему, чья это работа? Возьми хотя бы эту последнюю историю, когда я чуть не умерла от стыда. Может, по-твоему, Шучерита и здесь ни при чем? Я прежде никогда не жаловалась, хоть и знала, что ты любил ее больше своих дочерей, но имей в виду, дальше так продолжаться не может. Не поведение Шучериты, а разлад в семье заставил призадуматься Пороша Бабу. Он нисколько не сомневался в том, что если борода Шундори вбила себе что-то в голову, то она гору свернет, а своего добьется. Увидев же, что ее старания не дают желаемых результатов, она просто-напросто удвоит их. Он считал, что при сложившихся обстоятельствах для самой Шучериты, пожалуй, лучше будет, насколько возможно, ускорить свадьбу. Поэтому он сказал борода Шундори: «Если пану Бабу сумеет уговорить Шучериту назначить определенный день, то я со своей стороны никаких препятствий чинить не стану». «В конце концов, сколько раз можно спрашивать ее согласие?» — воскликнула борода Шундори. «Ты просто удивляешь меня. Что еще за церемонии? Интересно, где она найдет другого такого жениха? Ты можешь на меня сердиться сколько угодно, но я все равно скажу, что твоя Шучурита недостойна пану Бабу». «Для меня не совсем ясно, как Шучурита относится к пану Бабу», — заметил Порош. «Поэтому пока они сами этот вопрос между собой не уладят, вмешиваться я не буду». «Ах, тебе не совсем ясно?» — снова налетела на него борода Шундори. «Наконец-то ты сознался в этом. Не так-то легко раскусить эту девчонку. Она совсем не такая, какой кажется. За это я ручаюсь». Сразу после разговора борода Шундори послала за Хараном Бабу. И вот в газете появилась статья об оскудении веры в Брахма-Самадж. Намек на семью Пороша Бабу был так прозрачен, что хотя имен в статье не упоминалось, всем было очевидно, о ком идет речь. По стилю нетрудно было догадаться и о том, кто ее автор. Шучурита с трудом заставила себя дочитать статью до конца и была теперь занята тем, что рвала газету на мелкие кусочки. Судя по тому, как тщательно она это делала, можно было подумать, что она не успокоится, пока не расчленит ее на атомы. Как раз в это время в комнату вошел Харан и, придвинув кресло, сел рядом с ней. Но Шучурита даже не взглянула на него, так поглощена была она своим занятием. «Шучурита», — начал Харан, — Мне надо серьезно с тобой поговорить, так что выслушай меня внимательно. Но Шучурита по-прежнему изничтожала газету. Когда рвать руками стало невозможно, она взяла ножницы и начала стричь ими остающиеся кусочки. Она еще не кончила свое занятие, как вошла Лолита. Харан повернулся к ней. «Лолита», — сказал он, — «мне нужно кое о чем поговорить с Шучуритой». Девушка направилась была к двери, но Шучурита поймала ее за край сари. «Но ведь пану Бабу хочет сказать тебе что-то важное», — запротестовала Лолита. Шучурита, не обращая внимания на ее протесты, усадила Лолиту рядом с собой. Что касается Харана, то он органически был не способен понимать намеки и потому, не тратя времени по-пустому, сразу же перешел к делу. «Я считаю, что нашу свадьбу откладывать больше нельзя. Я уже переговорил с Порошем Бабу, и он сказал, что как только ты дашь свое согласие, можно будет назначить день. Поэтому я решил, что через воскресенье...» Но Шучурита, даже не дав Харану договорить начатую фразу, сказала «нет». Это «нет» прозвучало так выразительно и категорично, что Харан растерялся. Он всегда считал Шучуриту образцом послушания, и потому даже представить себе не мог, что она способна одним словом оборвать его еще невысказанные предложения. «Нет?» — сердито переспросил он. «То есть что значит нет? Ты хочешь опять отложить свадьбу?» «Нет», — только и ответила Шучурит. «Так о чем же ты?» — Харан даже задохнулся. «Я не согласна выходить за вас замуж», — сказала Шучурита, низко опустив голову. «Ты не согласна? То есть как это...» «Не согласна», — повторил он с обалделым видом. «Пану Бабу, вероятно, разучился понимать бенгальский язык», — колко заметила Лолит. Харан бросил на нее уничтожающий взгляд. «Мне легче согласиться с тем, что я перестал понимать родной язык», — сказал он, «чем признаться, что я, оказывается, все время неправильно понимал слова той, которая никогда не видела от меня ничего, кроме уважения». «Чтобы понять человека, нужно время», — заметила Лолита. «Возможно, это относится и к вам». «От начала и до конца», — сказал Харан, — «слова у меня не расходились с делом, и я считаю себя вправе заявить, что неправильно истолковывать свои слова я не давал повода никому. Пусть Шучурита сама скажет, так это или не так». Лолита хотела было что-то ответить, но Шучурита остановила ее. «Вы совершенно правы, Харан Бабу, я не виню вас ни в чем». «Если ты не винишь меня», — воскликнул Харан, — «тогда почему же ты так низко поступаешь со мной?» «Вы имеете полное право называть мое поведение низким», — твердо сказала Шучурита, — «но поступить иначе я не могла, потому что...» За дверью послышался голос. «Диди, можно войти?» На лице Шучуриты отразилось невероятное облегчение, и она сразу же отозвалась. «Ах, это вы, Биной Бабу! Входите, входите, пожалуйста!» «Вы ошиблись, Диди, это не Биной Бабу, а всего лишь Биной. Не смущайте меня таким официальным обращением». С этими словами Биной вошел в комнату. Увидев Харана и заметив неудовольствие на его лице, он шутливым тоном добавил. «Ага, я вижу, вы недовольны мной, потому что я так давно не заходил». Харан сделал попытку ответить в том же шутливом тоне. «Вообще-то, конечно, это достаточный повод для недовольства», — начал он, но тут же сорвался. «Однако боюсь, что сейчас вы пришли несколько не кстати. У нас с Шучуритой серьезный разговор». «Вот ведь», — сказал Биной, поспешно вскакивая, — «никогда не угадаешь подходящего момента. Собственно, потому-то так и трудно бывает отважиться зайти». Он уже собрался уходить, но тут вмешалась Шучурита. «И не думайте уходить, Биной Бабу!» — воскликнула она. «Наш разговор уже окончен. Садитесь». Биною было очевидно, что своим приходом он вызволил Шучуриту из какого-то затруднительного положения. Поэтому он снова сел с беспечным видом и сказал: «Не умею отказываться от любезных приглашений. Раз предлагают сесть, я тотчас же соглашаюсь. Уж таков мой характер. Потому прошу вас, Диди, будьте осторожны, когда говорите со мной. Помните, что я все принимаю за чистую монету». Харану волей-неволей пришлось замолчать. Но вид его красноречивее слов говорил, что он отнюдь не считает разговор законченным, и что не такой он человек, чтобы уйти, прежде чем заставить выслушать себя до конца. Лишь только Лолита услышала за дверью голос Биноя, ее охватило страшное волнение, и как она ни старалась сохранить спокойствие, это ей не удалось. В результате, когда Биной вошел в комнату, заговорить с ним непринужденно, как со старым знакомым, она просто не смогла, поскольку все ее внимание было сосредоточено на том, куда ей следует смотреть и куда девать руки. Она, пожалуй, вышла бы из комнаты, но Шучурита все еще удерживала ее за край сари. Биной, со своей стороны, тоже старался делать вид, что его слова относятся только к Шучурите, так как при всей своей находчивости он не решался обратиться прямо к Лолите. Свое смущение он пытался замаскировать излишней болтливостью. Однако вновь обретенная робость Лолиты и Биноя не укрылась от Харана. Видя, что Лолита, которая только что так дерзила ему, с появлением Биноя вдруг удивительно поскромнела, он вспыхнул от досады. Его возмущение против Пороша Бабу только возросло при виде нового доказательства тех зол, которые он навлек на свою семью, разрешая дочерям заводить знакомство вне Брахма-самаджа. Мысль, что когда-нибудь Порош Бабу еще горько пожалеет о своем легкомыслии, всецело завладела им. Когда стало очевидно, что Харан уходить не собирается, Шучурита, повернувшись к Биною, сказала: «Вы давно не виделись с тетей, она вас часто спрашивает, не хотите ли пройти к ней. Только, пожалуйста, не думайте, что я не вспомнил бы о тете без вашего напоминания», — проговорил Биной, поднимаясь с кресла. «Я как раз хотел о ней спросить». Когда Шучурита с Биноем ушли, Лолита тоже поднялась и сказала: «Полагаю, пану Бабу, что мне вы ничего особенного сказать не имеете». «Нет», — ответил Харан, — «поскольку ты, кажется, нужнее не здесь, то я тебя задерживать не стану». Лолита поняла, на что он намекает, и, желая показать, как мало она задета его замечанием, сказала: «Биной Бабу так давно не был у нас, что я действительно должна пойти поболтать с ним. А пока что, если у вас есть желание почитать свое произведение...» «Ах да, я забыла, что Диди только что изорвала вашу газету на мелкие кусочки. Тем не менее, если вы в состоянии читать что-нибудь помимо своих статей, то можете посмотреть вот это». И с этими словами девушка достала из стола бережно сложенные статьи «Горы» и, положив их перед Хараном, быстро вышла из комнаты. Хори Махини была очень рада приходу Биноя, и не только потому, что сразу воспылала симпатией к юноше, а потому, что он был совсем не похож на остальных посетителей, с которыми ей приходилось встречаться в доме Пороша Бабу, и которые нисколько не скрывали, что видят в ней существо совсем иного порядка. Это все были коренные калькутцы, получившие английское и бенгальское образование, и, следовательно, стоявшие неизмеримо выше ее и подавлявшие ее своим высокомерием, так что в их присутствии Хори Махини невольно съеживалась и замыкалась в себе. В Биное же она чувствовала поддержку. Правда, и Биной был калькутец. Слышала она и о том, что он немало преуспел в науках, и тем не менее он ни разу не был непочтителен с ней. Напротив, ничего, кроме любви и уважения, она от него не видала. Именно поэтому она в такой короткий срок привязалась к нему, как к родному. Ей казалось, что Биной, как щит, прикроет ее от людской злобы. В этом доме она была беззащитна и невольно тянулась к дружески расположенному человеку. Лолита ни за что не решилась бы пойти к Хоримахини сразу вслед за Биноем, если бы Харан своей неуместной шуткой не задел ее самолюбие. Теперь же она не только пошла к Хоримахини, но, придя, не задумываясь, ступила с Биноем в непринужденный разговор, настолько непринужденный, что обрывки их смеха долетали до сидевшего внизу всеми покинутого Харана и изрядно действовали ему на нервы. Скоро Харану надоело сидеть в одиночестве, и он решил подлечить свои душевные раны беседой с Брадашундори. Когда он разыскал ее и поведал, что Шучурита отказывается выходить за него замуж, негодование Брадашундори перешло все границы. «Будет вам церемониться с ней, пану бабу», — заявила она. «Эта девчонка уже ни раз и ни два давала вам свое согласие. Собственно, все в Брахма-Самадже считают, что эта свадьба — вопрос решенный. А сегодня она вдруг головой мотнула, и все идет кувырком. Нет, этого ни в коем случае нельзя допускать. Не отступайтесь, пану бабу. Стойте твердо на своем, и тогда посмотрим, что она сможет сделать». Призывать Харана бабу к твердости не было нужды. Он и так все время упорно повторял про себя: «Из принципа я должен довести дело до конца. Может, мне лично не так уж и трудно отказаться от Шучуриты, но нельзя забывать, что речь идет о чести Брахма-Самаджа». Биной, чтобы окончательно закрепить дружбу с Харимахини, попросил, чтобы она угостила его. Харимахини радостно встрепенулась, тотчас захлопотала и вскоре осторожно поставила перед Биноем поднос, на котором разместились моченый горошек, взбитые сливки, густая сметана, сахар, банан и чашка молока. «Я думал, что застану тетю врасплох, попросив есть в столь неурочное время», — рассмеялся Биной. «Но, оказывается, не тут-то было». Он уже собирался с преувеличенным аппетитом приняться за еду, когда неожиданно в комнату вошла Брадашундори. При ее появлении Биной склонился в приветственном поклоне, насколько позволила ему стоявшая перед ним тарелка, и сказал: «Как это я не видел вас внизу? Я ведь там тоже был». Оставив без внимания как его слова, так и поклон, Брадашундори обратилась к Шучурит. «Ах, так вот вы где, милейшая, я так и знала. Бедный Харан-бабу ждет ее все утро, как какой-нибудь проситель, а она здесь веселится. Я воспитывала всех вас с детских лет и не думала никогда, что вы окажетесь на это способны. Хотелось бы мне знать, кто ее подучивает, и подумать только, что все это происходит в нашей семье. Какими глазами мы теперь будем смотреть на наших друзей в Брахма-Самадже? Все, чему учили вас столько лет, в одно мгновение полетело вверх тормашками. Что же это такое в самом деле?» Харимахини страшно разволновалась. «А я и не знала, Шучи, что тебя ждут внизу. Не нужно было мне тебя задерживать. Ступай туда скорее, дорогая». «И как же это я сама не догадалась», — говорила она Шучурите. Лолита собралась было возразить, что Харимахини тут ни при чем, но Шучурита, крепко сжав ей руку, сделала знак, чтобы она молчала, и, не говоря ни слова, вышла из комнаты. Мы уже рассказывали, как Биной проложил себе путь к сердцу Брадашундори. Она была уверена, что недалек тот день, когда под благотворным влиянием их семьи он вступит в Брахма-самадж. И мысль, что он будет творением ее рук, наполняла Бараду особой гордостью. Сказать правду, она даже хвасталась и не раз этим подвигом перед своими приятельницами. Тем горше было ей увидеть, как этот самый Биной прочно обосновался в стане врага, да еще в союзе с ее родной дочерью Лолитой, которая тоже стала проявлять явные признаки неповиновения. «Лолита», — резко сказала она, — «тебе здесь что-нибудь нужно?» «Да, Биной Бабу пришел, поэтому я...» «Пусть Биной и Бабу занимают тех, кому он пришел, а ты ступай вниз и займись делом», — перебила ее Борода Шундори. Лолита тотчас же решила, что Харан позволил себе недопустимые намеки насчет нее и Биноя, и от этого настроение у нее сразу же стало воинственным. Поэтому фразу, начатую столь робко, она закончила с излишним жаром. «Биной Бабу давно не был у нас, я поговорю с ним, а потом приду». По ее тону Борода Шундори поняла, что Лолита отказывается подчиняться, и, опасаясь, что еще, не дай бог, в присутствии Харимахини придется расписываться в поражении, она, не говоря больше ни слова, вышла из комнаты, сделав вид, что не заметила Биноя. Матери-то Лолита объявила о своем намерении поговорить с Биноем, но как только Борода ушла, намерение это так и осталось висеть в воздухе. Некоторое время царило неловкое молчание, затем Лолита ушла в свою комнату и заперлась там. Биной прекрасно понимал, каково было положение Харимахини в этом доме. Умело направляя разговор, он скоро узнал всю историю жизни этой женщины. «Милый мой», — заключила Харимахини, — «сам посуди, разве место таким несчастным, как я, в миру? Лучше бы мне отправиться в какую-нибудь святую обитель и посвятить себя служению Богу. Денег у меня немного осталось, я бы на них и жила пока что, а потом, даже если бы и зажилась на этом свете, можно было бы пойти в кухарки к кому-нибудь. В Бонаресе многие так устраиваются, но я, великая грешница, никак не могу решиться на это. Стоит мне остаться одной, как все мое горе снова встает передо мной и не дает мне думать даже о Боге. Иногда мне кажется, что я схожу с ума. Радхарани и Шотиш для меня словно плод для утопающего. Одна мысль, что придется покинуть их, душит меня. День и ночь живу я в страхе, что должна буду уйти от них. Зачем тогда, всех потеряв, я смогла так скоро привязаться к ним? Я не стыжусь признаться тебе, что только с тех пор, как нашла их, я могу от всего сердца молиться Богу. Уйдут они из моей жизни, и не останется у меня Бога, только каменный идол и больше ничего. И она утерла слезы краем сари.